Глава 11. Град снежков. Школа, в которой учились Кира и Максим, находилась в том же районе, поэтому они встретили на горке знакомых ребят. Максим тут же отправился с мальчишками кататься, а Кира принялась хвастаться перед девчонками поездкой в Египет. Ее подружки Яна, Таня и Настя слушали, разинув рты. В этом древнем храме мы сначала едва не угодили в ловушку, а затем на нас напали песочные кошки, — важно рассказывала Кира. — Кошки, живущие в песке? — не поняла Таня. — Бери выше! Гигантские, чудовищные кошки, сделанные из песка! Их когда-то наколдовала верховная жрица этого храма. Кира принялась рисовать палочкой на снегу кошачьи фигурки. Настя и Таня смотрели во все глаза. — А ты не заливаешь? — подозрительно прищурилась Яна, самая недоверчивая из троицы. — Да как ты могла такое подумать? — возмутилась Кира. Она расстегнула пуховик и полезла за амулетом, чтобы подтвердить свой рассказ. Вдруг ее схватила за воротник чья-то мощная ручища и легко вздернула в воздух. В следующее мгновение Кира увидела перед собой раскрасневшееся от мороза лицо Рогнеды. Подружки с визгом бросились в рассыпную. «Ха!» — пробасила великанша. Она была в длинной черной шубе и огромной меховой шапке. Значит, уже успела переодеться после приземления самолета. «Откуда вы здесь взялись, мадам?» — растерялась Кира. «Думала, сумеешь от меня скрыться? Да мы прилетели на том же самолете, а выследить вас после аэропорта не составило большого труда». «Ты стянула амулет со скипетра!» — пискнул Феликс, появляясь рядом с женой. «Знаешь, какой мы нагоняй получили от шефа из-за тебя!» «Вы в порядке?» — спросила у него Кира. «Что-то вы сегодня бледнее обычного». «Маленькая негодяйка!» — вспыхнул Феликс. «Давно пора укоротить тебе язык!» «Да...» «Повезло тебе, что в эту сумочку не влез мой ятаган!» — встряхнула девочку Рогнеда. «А где же ее несносный братец?» — принялся оглядываться крыс. «Максим!» — завопила Кира. «А ну тихо!» — пригрозил ей кулаком Феликс. «А иначе...» Договорить он не успел. Прямо ему в лоб ударил метко пущенный снежок. Крыс охнул и сел с размаху в глубокий сугроб. «Бейте их!» — скомандовал откуда-то сбоку Максим. «Это жулики!» В ту же секунду на бандитов обрушился град снежков. Мальчишки и девчонки азартно швырялись в злодеев, а те уворачивались как могли, вопя от злости и раздражения. Рогнеда попятилась и вдруг поскользнулась на льду. Когда она грохнулась, казалось, содрогнулся и пошел трещинами весь ледовый городок. — Вот так землетрясение! — сказала Кира, поспешно отбегая подальше. — Этот удар, наверное, все сейсмологи зарегистрировали. Феликс скинулся за ней, но его остановил метко запущенный Яной крепкий снежок. Бандит растянулся у подножия горки, и на него тут же шлепнулось несколько человек, скатившихся на ледянках. «Амулет!» — вопила Рогнеда, пытаясь пробиться сквозь завесу снежков. «Отдавайте украшения, малявки! Не то хуже будет!» «Хуже будет только вам!» — рассмеялась Кира. «Если не отдадите скипетр!» «Уничтожу!» — крикнула великанша и снова грохнулась, поскользнувшись на ледовой дорожке. Максим схватил Киру за руку, и они кинулись бежать, перепрыгивая ледяные бордюры и сугробы. А другие ребята продолжали обстреливать бандитов. Покинув ледовый городок, близнецы свернули в ближайший переулок и остановились, чтобы перевести дух. — Оторвались? — тяжело дыша спросила Кира. — Сейчас проверим, — ответил Максим и осторожно выглянул из-за угла. Феликса и Рогнеды не было видно. В ледовом городке, кажется, все успокоилось. Мальчишки и девчонки снова катались с горок и выписывали кренделя на катке. «Куда они делись?» — — забеспокоилась Кира. В это время из музея вышли Игорь и Полина. Близнецы отлично видели их даже с другого конца площади. Оглядываясь по сторонам и что-то обсуждая, они спустились по ступенькам и подошли к проезжей части. Похоже, они высматривали близнецов. И тут Максим и Кира снова увидели преступную парочку. Они подбегали к Игорю и Полине сзади, и те пока не замечали их приближения. «Нет!» — испуганно закричала Кира. «Игорь, беги! Спасайся, брат!» Игорь услышал и недоуменно вскинул голову. В этот момент Рогнеда схватила его сзади за шиворот, а Феликс набросился на Полину. Ребята не успели даже пикнуть, как обоих затолкали в черный фургон, припаркованный неподалеку. Затем бандиты проворно запрыгнули в кабину, и Рогнеда села за руль. На глазах у потрясенных близнецов фургон тронулся с места и укатил. — Это что же? Они их похитили? — выдохнула Кира. — Вот тебе раз! А что мы родителям скажем, когда они вернутся? Может, в полицию обратиться? В ту же секунду у Максима в кармане завибрировал мобильник. Он вытащил трубку и увидел, что звонит старший брат. — Игорь! — Максим включил громкую связь. — Нет, — ехидно ответил Феликс. Его противный голосок близнецы узнали без труда. — Просто хочу предупредить, чтобы вы не вздумали обращаться в полицию. Ваш братец и его подружка у нас. Им точно не поздоровится. — Что вам от него нужно? — Не от него, а от вас, мерзкие детишки. Мы решили, что не станем больше за вами бегать. Проще заставить вас самих принести нам амулет Сехмет. Он нужен нам сегодня же. Если принесете, Полина и Игорь останутся невредимы. Максим и Кира испуганно переглянулись. — Хорошо. — быстро проговорил Макс. — Куда его принести? — Давно бы так, — мрачно сказал Феликс. — Я позвоню вам вечером и скажу точный адрес. — И советую не опаздывать. Сами знаете, что стоит на карте. И он отключил связь. — Ты все слышала, — сказал Максим сестре. — Амулет все еще у тебя? — Да. Я не рискнула положить его в сумку. Кстати, обе наши сумки все еще лежат в кабинете профессора. Пусть лежат, никуда они не денутся. Пока амулет у нас, Игорь и Полина вне опасности. — Я так за них боюсь, — призналась Кира. — Я тоже, — вздохнул Максим. — Эти бандиты и их таинственный шеф не шутят. Похоже, они и правда затевают какой-то ритуал во время праздника Сехмет. Эх, узнать бы подробности. Юлиан Семенович дал мне адрес специалистки по Древнему Египту. Может, съездим к ней прямо сейчас? Заодно и время убьем, а то я до вечера с ума сойду от беспокойства. — Ты прав, — согласилась Кира. — Поехали. И они отправились на автобусную остановку.